Но они ни к чему, мой бедненький ангел. Внушите это себе. Все ваши речи ни к чему и даже могут быть опасны. Да бросьте, Бесс, опасны. Да-да-да, именно опасны, я опасна. Я всегда была опасна. Когда я вспоминаю некоторые ваши поступки, — протянул полковник, — это уж дело мое, — сказала Бесс Седжвик. Игра с опасностью давно вошла у меня в привычку. Нет, не то. Скорее, это пагубная склонность, вроде наркотика. Только поэтому жизнь в моих глазах становится красочной, а иначе и жить-то не стоит. Вот оно как. Быть может, в этом моя погибель? А может и нет, это уж как получится. Я никогда не грешила наркотиками, вообще не нуждалась в них. Опасность — вот мой наркотик. Но люди, ведущие такую жизнь, могут причинить вред другим. Не будьте упрямым старым ослом, Дерек. Держите девочку подальше от меня. Хорошего я ей не сделаю, а вред причинить могу. Постарайтесь, чтобы она даже не знала, что я в этом отеле. Позвоните Мелфордам и отвезите ее к ним сегодня же. Придумайте что-нибудь, чтобы объяснить такую спешку. Полковник Люскомб нерешительно подергал себя за усы. «Это ошибка с вашей стороны, Бесс». Он вздохнул. «Она спрашивала, где вы?» «Я сказал, за границей». «А я там и буду через полсуток, так что все складывается как нельзя удачнее». Она подошла к полковнику, поцеловала его в подбородок, затем, ловко повернув его за плечи, открыла дверь и слегка подтолкнула к выходу. И тут, выходя, полковник Люскомб заметил, что появилась старая дама с той стороны, куда вела лестница. Дама шарила в своей сумке, бормоча себе под нос. «Боже мой, нет, конечно же, я забыла это в номере. Ах, боже мой!» Она прошла мимо полковника, словно и не обратив на него внимания. Но как только он начал спускаться по лестнице, мисс Марпл остановилась у двери своего номера и бросила на уходящего Люскомба острый взгляд. Затем посмотрела на дверь Бесс Седжвик. «Вот, значит, кого она поджидала!» — прошептала про себя мисс Марпл. «Интересно, зачем?» После сытного завтрака каноник Пеннифазер, проходя через холл, не забыл оставить свой ключ у администратора. Затем благополучно выбрался из вращающейся двери и был тут же усажен в такси швейцаром-ирландцем, в чью обязанность входило отправлять клиентов на автомобиль. «Куда поедем, сэр?» «О, Господи!» — промямлил каноник Пеннифазер, и в голосе его прозвучал неподдельный испуг. «И верно, куда это я собирался ехать?» Пока каноник Пеннифазер и швейцар пытались выяснить этот вопрос, движение на Понд-стрит задержалось на несколько минут. Но в конце концов каноника осенило, и таксисту было сказано ехать в Британский музей. Швейцар, оставшись один, ухмыльнулся, и так как никто из дверей пока не выходил, стал прогуливаться вдоль фасада отеля, потихоньку насвистывая мотив старой песенки. Из внезапно распахнувшегося окна нижнего этажа его окликнул чей-то голос. «А, вот где, оказывается, ты приземлился, Микки. С чего это тебе вздумалось устроиться здесь?» Он быстро повернулся и замер от изумления. Леди Седжвик высунулась в открытое окно. «Ты что ж, не узнаешь меня?» Лицо швейцара внезапно просияло. «Да неужели же это маленькая Бесси? Подумать только! После всех этих долгих лет маленькая Бесси!» «Никто, кроме тебя, не звал меня Бесси. Отвратительное имя! Что ты делал все эти годы?» «Так, всего помаленьку», — сдержанно отозвался Микки. «Газеты обо мне не писали, это о тебе они пишут. Приходилось время от времени читать о твоих приключениях. Бесс Седжвик рассмеялась. Во всяком случае, я сохранилась лучше, чем ты. Пьешь много. Впрочем, всегда много пил. Сохранилась ты хорошо, потому что у тебя денег полно. Тебе и деньги бы не помогли. Ты бы пил еще больше и давно отправился бы к чертовой бабушке. Да-да, поверь мне. Так почему же все-таки ты сюда попал? Вот что я хочу знать. Как тебя вообще-то взяли на это место? Мне нужна была работа. А у меня есть это. Он показал на медали, украшавшие его грудь. Понимаю, задумчиво протянула она. И все настоящие? Ясно, настоящие. Почему бы им не быть настоящими? Ладно, я тебе верю. Храбрым ты всегда был, всегда умел драться. Да, по моему убеждению, армия — самое подходящее для тебя место. Подходящее во время войны. Ну а куда прикажешь деваться в мирное время? Стало быть, ты поступил сюда. Понятия не имел. О чем ты не имела понятия, Бесси? А неважно. Странно снова увидеть тебя через столько лет. Я-то не забыл, — сказал мужчина. Я никогда не забывал тебя, маленькая Бесси. Какой же прелестной девочкой ты была, такой стройненькой девочкой. Глупой девчонкой, дурочкой, вот кем я была, — протянула леди Седжвик. Это верно, ума у тебя было маловато. Была б ты поумнее, разве бы связалась со мной? А как ты умела обращаться с лошадьми? Помнишь эту кобылку? Как ее звали? Ах да, Молли О'Флинн. Но и злобная была чертовка. Только ты и мог на ней усидеть, — улыбнулась леди Седжвик. Она бы и меня сбросила, если б смогла. Но как поняла, что со мной не выйдет, сдалась. Не лошадь, а красотка, загляденье. Если уж мы заговорили о верховой езде, ни у одной женщины в тех местах не было такой посадки, как у тебя, и бесстрашная к тому же. Это, впрочем, при тебе осталось. Самолеты, гоночные автомобили. Микки приблизился к окну. — А я ведь не забыл Баллигоула, — сказал он со значением. — Иногда даже думал тебе написать. Голос Бесс Седжвик прозвучал жестко. — Что ты имеешь в виду, Мик Горман? — Просто говорю, что ничего не забыл. Просто тебе напоминаю. Все так же жестко Бесс Седжвик продолжала. — Если ты имеешь в виду то, что думаю я, то выслушай мой совет. Посмей только мне в чем-нибудь помешать, и я застрелю тебя, как крысу. Мне ведь приходилось убивать. Небось, за границей? За границей или здесь? Для меня разницы нет. — А, Господи, Боже мой, верю, что ты на все способна! — восхищенно воскликнул Микки. — В Баллигоулане! — В Баллигоулане, — перебила она, — тебе заплатили, чтобы ты молчал, и хорошо заплатили, и ты взял деньги. Больше от меня ничего не получишь, не надейся. Недурная могла бы получиться романтическая историйка для воскресных газет. Ты, надеюсь, меня слышал? Да ну, — засмеялся он, — я же шучу. В жизни не причиню вреда моей маленькой Бесси, буду молчать. И молчи. Она захлопнула окно. Затем взглянула на письменный стол, где на бюваре лежало ее неоконченное письмо. Она схватила его, смяла в комок и бросила в корзину для бумаг. Потом она порывисто встала с кресла и вышла из комнаты. Выходя, она даже не оглянулась. Маленькие читальни в отеле «Бертрам» могли показаться пустыми, хотя пустыми они не были. По два письменных стола, стояли у окон, справа стол, на котором лежали журналы, слева кресло с высокими спинками, повернутые к камину. Тут в послеполуденные часы любили посидеть старые джентльмены, бывшие военные, и, укрывшись от посторонних глаз, уютно дремали вплоть до чая.